Глава третья. Знаете, что происходит, когда вы лежите в горячей ванне с вином больше часа? Нет, даже не час, все полтора. Вы превращаетесь в блаженный, расслабленный овощ, который едва может пошевелить конечностями. Мозг отключается, мышцы расслабляются до состояния желе. И вы просто плаваете в теплой воде, как сонная русалка, которая абсолютно наплевать на весь мир. Я лежала в ванне, с головой погрузившись в пену, с полупустым бокалом в руке. Уже третьим, если честно. Смотрела, как за окном кружатся снежинки в свете фонарей. Играла какая-то медитативная и тягучая музыка. А на полках мерцали свечи. Идеально. Абсолютно восхитительно. Божественно идеально. Впервые за 3 дня я не думала о Кирилле и его предательстве. Не вспоминала рыжую стерву в моем доме и розовый халат с единорогами. Не прокручивала в голове сцены того проклятого дня. Я просто была, существовала, дышала. Лежала в теплой воде и чувствовала, как напряжение медленно покидает тело, растворяясь в лавандовой пене. Веки предательски отяжелели. Очень отяжелели. Голова медленно склонилась на бок, и где-то на периферии сознания мелькнула мысль. «Только не усни в ванне, Аврора. Утонешь, как полная идиотка». Представь себе заголовок в местной газете. Девушка утонула в ванне с вином после того, как ее бросил парень. Жалко, грустно, до невозможности тупо. Но тело совершенно не желало слушаться разума. Руки были как чужие, ватные. Ноги вообще где-то далеко, в параллельной реальности. Вино сделало свое коварное дело, и я медленно погружалась в сон прямо там, в воде. Стоп. Стоп. Резко дернулась, открыла глаза и села так быстро, что вода выплеснулась через край ванны, а пена белыми облачками полетела на пол. Сердце колотилось, как после пробежки. Дыхание сбилось. Ладно, хватит. Пора вылезать, пока я действительно не утонула в собственной ванне в первый же день каникул. С трудом поднялась на ноги. Они подкашивались. Голова кружилась от резкой смены положения, а может, от вина. Потянулась за полотенцем. Огромным, пушистым, белоснежным, размером с королевское одеяло. Вытерла лицо, завернулась в полотенце, вышла из ванны, оставив там бокал, догорающие свечи и телефон на краю раковины, который все еще играл расслабляющую мелодию. Коридор второго этажа встретил меня приятным теплом и мягким светом настенных бра. Это добавляло шале очков в категории «идеальное место для залечивания разбитого сердца». Внизу был роскошный камин, надо было растопить его, чтобы пахло дровами и уютом, прямо как дома. За окнами метель усилилась. Снег бился в стекла, но внутри было так тепло и спокойно, что хотелось свернуться калачиком под пледом и никогда отсюда не уезжать. Я шла к лестнице медленно, наслаждаясь моментом, на ходу вытирая волосы вторым полотенцем и напивая что-то себе под нос, и, делая очередной шаг вперед по коридору, врезалась во что-то очень твердое, теплое и определенно живое. Замерла на месте, как соляной столб. Полотенце для волос застыло у меня в руках, где-то на уровне лица. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось с удвоенной силой. Медленно, очень медленно я открыла глаза и подняла взгляд. Грудь. Мужская. Голая. Широкая, с легкой россыпью темных волос. Выше сильная шея, квадратная челюсть, покрытая щетиной. И лицо. Незнакомое мужское лицо с темными глазами, которые смотрели на меня с таким же шоком, как и я на него. Высокий, очень высокий, темные взъерошенные волосы, широкие плечи. И эта проклятая голая грудь прямо передо мной. Мужчина. В моем шале. Чужой мужчина. 2 секунды мы просто стояли и смотрели друг на друга, а потом я почувствовала, как полотенце на моем теле начинает предательски сползать. Узел ослаб от столкновения. Ткань медленно, мучительно медленно поползла вниз и упала к моим ногам. Я стояла перед совершенно незнакомым мужчиной, абсолютно голая. Время застыло на долю секунды. Он смотрел на меня округлившимися глазами. Я смотрела на него с ужасом. А потом из моего горла вырвался вопль, от которого, наверное, где-то в горах сошла лавина. Схватила полотенце с пола, прижала к себе и побежала. Ноги едва слушались, сердце колотилось бешено. В голове был только один крик. «Беги, беги, беги!» «Спальня, дверь!» Влетела внутрь, захлопнула дверь за собой и с облегчением услышала щелчок замка. «Слава богу, здесь есть замок!» Я прислонилась спиной к двери, тяжело дыша, все еще сжимая полотенце. «Мужчина, чужой мужчина в моем шале. Голый. Ну, почти голый. Что он здесь делает? Как он вообще сюда попал?» «Грабитель?» «Точно грабитель. Или маньяк. Или насильник. Или все вместе взятое. О, Господи, телефон! Мне нужен телефон, срочно! Позвонить в полицию, пока он не выломал дверь!» Рванула обратно в ванную комнату, отбросив полотенце. Голая. Телефон лежал на краю раковины. Экран светился, музыка все еще играла. Я потянулась к нему дрожащими руками, не удержала гладкий корпус. Телефон выскользнул. Полетел вниз, прямо в ванную, которая все еще была полна воды. Плюх! «Да твою ж мать!» «Нет». Сунула руку в воду, нащупала на дне телефон, вытащила его, тряся и пытаясь включить. Но экран был черным. «Нет, нет, нет! Только не это!» Нажала на кнопку включения. «Ничего». «Еще раз». «Опять ничего. Телефон умер. Просто взял и сдох у меня в руках, как моя последняя надежда на спасение». Паника накатила новой волной. Я попыталась снова нажать на кнопку, тряся телефон, как будто это могло помочь. Перегнулась через край ванны, пытаясь лучше рассмотреть экран в тусклом свете свечей и... поскользнулась. Мои мокрые ноги не удержались на скользкой плитке. Руки взметнулись вверх, пытаясь за что-то ухватиться. Телефон снова полетел в сторону, а я прямо в ванну. С громким всплеском. С головой. Вода накрыла меня, залилась в нос, в рот. Я вынырнула, фыркая и отплевываясь. Волосы облепили лицо. Пена лезла в глаза. Вода была уже не горячей, а противно теплой. Я сидела в ванне, вся мокрая, тяжело дышала. Сердце колотилось, руки дрожали. «Отлично! Просто замечательно! Великолепно, Аврора! Ты не только столкнулась с голым незнакомцем, не только потеряла полотенце прямо перед ним, но еще и утопила телефон, а потом упала в ванну. Браво! Овации! Занавес!» К горлу подступили слезы, но я зло сглотнула их. «Нет, я не буду плакать. Не сейчас. Нужно подумать. Нужно что-то делать. Мужчина снаружи. Он все еще там. Наверное, стоит у двери и ждет, когда я выйду. Или уже ломится внутрь, или...» Прислушалась. Тишина. Никаких звуков. Ни шагов, ни голосов. Ничего. Может, он ушел? Испугался моего крика и убежал? Или затаился? Ждет удобного момента. Боже. Я даже не знаю приемов самообороны. Ни одного. В университете был факультатив по самообороне. Но я не пошла, потому что зачем мне это? Я же не планирую встречаться с маньяками. Как же я ошибалась. Что я вообще могу сделать против взрослого мужчины? Он выше меня сантиметров на 20. Шире, сильнее. У него мускулы, которые я успела разглядеть за те ужасные 2 секунды. А у меня что? Ничего. Я растяпа, которая даже телефон не может удержать в руках. Слезы все-таки покатились по щекам, смешиваясь с водой. Я зло смахнула их и вылезла из ванны, оставляя за собой лужи. Схватила с вешалки махровый халат, закуталась в него, затянув пояс так туго, что едва могла дышать. Пусть теперь попробует снять с меня эту броню. Оружие. Мне нужно оружие. Что-нибудь тяжелое, острое. Что угодно. Взгляд упал на фен, лежащий на полке рядом с зеркалом. Большой, профессиональный. явно дорогой и, главное, тяжелый. Очень тяжелый. Можно треснуть им по голове. Эффект будет неплохой. Схватила фен, сжала его в руке, как дубинку, и медленно, крадучись, вышла из ванной в спальню. Прислушалась к звукам за дверью. Тишина. Полная абсолютная тишина. Может, он правда ушел? Сбежал от моих воплей. Осторожно подкралась к двери и прижалась ухом к деревянной поверхности. Ничего. Ни шагов, ни дыхания, ни шороха одежды. По телу медленно разлилось облегчение. Он ушел. Точно ушел. Испугался и свалил отсюда. Выдохнула, ослабила хватку и сделала шаг назад от двери. И в этот момент везде погас свет. Абсолютно везде. Сразу. Как будто кто-то щелкнул гигантским выключателем. Спальня погрузилась в кромешную тьму. Лишь слабый свет луны пробивался сквозь метель за окном, отбрасывая причудливые тени на стены. Я замерла, сжимая фен так сильно, что побелели пальцы. Нет. Нет, нет, нет. Это он. Он отключил электричество специально, чтобы я не увидела, откуда он нападет. Сердце забилось с новой силой, колотясь о ребра. Дыхание участилось. Руки задрожали. Тьма давила со всех сторон. Густая, непроницаемая, полная неведомых опасностей. И что мне теперь делать?